21. Сладкая месть. Выпечка с послевкусием правды. В этой пекарне не прощают. Здесь хрустят не только коржи, здесь хрустит самообман. Коллекция «Сладкая месть» – это не просто десерты. Это съедобное признание, торты-терапия и печенье с эмоциональной начинкой. Мы не делаем вид, что все хорошо. Мы подаем правду на блюде, с кремом, юмором и щепоткой сарказма. Он изменил? Ушел к подруге детства или молодой красотке? У нас как раз имеется круассан с названием «Подался слабости» и маффин-тыква вместо принца. Пытаетесь справиться с последствиями непростого развода? Попробуйте наши блинчики, такие вкусные, что других вы уже не захотите. Они называются «Первый брак» и лежащий сверху блинчик комом. А потом побалуйте себя куском торта, который называется «Я все прощу». Нет, с разными слоями. Горький шоколад, терпкий вишневый, а сверху сладкая глазурь, как обещание новой, счастливой жизни. А с собой мы вам завернем несколько булочек под названием «От него остались только крошки». Это не просто выпечка, а заявление. Хрустни за себя. Съешь предательство с ванилью и перцем. И отпразднуй новый этап своей жизни со вкусом. Сладкая месть. Горько? Идеально. Эту рекламу мы придумали вместе с Витей, Галей и маркетологом. Забавно. Честно. Сильно. Но, честно говоря, особой рекламы даже не понадобилось. Слухи разбежались по городу за считанные часы, и в пекарне и кафе повалили не просто покупатели, а толпы голодных, любопытных, поддерживающих и тех, кто пришел посмотреть, правда ли она это испекла. Блогеры и инфлюенсеры снимают обзоры, делают посты, смеются над названиями и переживают над общей темой. Про нас говорят в очередях, обсуждают на форумах, прикалываются в мемах. Всем интересно исцеление от предательства через выпечку. Наши и без того популярные пекарни в одночасье становятся чем-то вроде городской легенды. Через 2 дня звонят с телевидения. Поступает целый шквал сообщений с предложениями об интервью. Меня называют голосом обманутых женщин с кулинарными талантами, что одновременно смешно и немного. Горько. Честно говоря, я немного удивлена тому, как быстро пришел успех и как ярко горит. Я слежу за всей этой суетой с удивлением. Вроде бы я просто придумала рецепты, испекла и назвала вещи своими именами. Просто нашла безопасный способ сказать миру то, что оказалось слишком больно держать внутри. Но иногда именно такое просто оказывается громче и эффективнее любой рекламы. Первые дни я работала у Вити дома, у него специально оборудованная кухня. А когда довели рецепты до нужной точки, я самоустранилась и отдала дело в его талантливые руки. «Это не просто десерты», — сказала ему тогда. «Это испеченные чувства». Витя понял и продолжил. «Я же отошла в сторону, не потому что перегорела, а потому что хотела, чтобы идея зажила своей жизнью». А она и правда зажила, мощно и громко. Витя в восторге от внезапной славы и большой ответственности, ведь теперь он фактически стал лицом бизнеса. После этого, что бы ни случилось с пекарнями, Витя устроит свою карьеру без проблем. Про меня он всем говорит, что я занята и не даю интервью. Я остаюсь у Гали, всем управляю отсюда. Почему? Причин много. Не хочу случайно столкнуться с мужем и его любовницей. Не собираюсь давать интервью, лучше останусь загадкой для тех, кто интересуется. По-прежнему неважно себя чувствую, к усталости добавилась дурнота, так что не хочется вообще выходить из дома. Ну и? Не хочу и не могу пока что даже видеть пекарни. Мне больно. Я переживаю двойную потерю – мужа и дела всей моей жизни.